Глава 11. Карамелька недовольно мяукнула и ткнулась мордой прямо в лицо Ане. Она отодвинула кошку и потянулась к телефону. Часы на экране показывали 12 дня, а на каток они собирались к 3. Аня подскочила с кровати и понеслась в ванную, но на полпути затормозила и оперлась о дверь. Она не в городе, она в Джукитау. Тут успеешь собраться, даже если проснешься за полчаса до выхода. Уткнувшись лбом в прохладную поверхность двери, Аня пыталась восстановить дыхание и вспоминала сумбурные сны прошлой ночи. После плачущей мамы ей приснилось, что в дверь проданной уже квартиры ломятся подростки, где-то нашедшие ключ. От ужаса Аня кричала, что вызовет полицию, трясущимися пальцами набирала номер и не попадала по нужным цифрам, а потом пыталась воткнуть ключ в замок, чтобы помешать взломщикам. А когда все способы не помогли, она убежала в кухню, где во сне ждала мама. И проснулась в момент, когда ее слепил яркий дневной свет из-за поворота коридора. Потом были еще сны про другие побеги, тоже неудавшиеся или оборвавшиеся на полпути к цели. От страха Аню пробивал холодный пот, и часа в 4 утра даже пришлось сменить простыни и пижаму. А вот после этого она уже проспала до самого обеда. Уже приведя себя в порядок и варя кофе, она написала сообщение Руслану о полученном из архива письме. Он ответил почти сразу. «Привет. Не думаю, что это было такое распространенное имя. Надо будет поспрашивать у родни, может быть, какая-то семейная легенда сохранилась. Будет забавно, если мы родственники по далеким предкам». Написала и сама поморщилась от натужной попытки пошутить. В ответ Руслан прислал ей стикер в виде рыбки, которая плавала по экрану, а вокруг нее появлялись знаки вопросов. «Рыбка из сна». Нет, конечно, это была нарисованная, да и совсем по-другому выглядящая. Но почему он выбрал именно этот стикер? Как будто других мало. Будто камушек упал на самое дно души, и Аня даже не поняла, что это за мысль промелькнула. Будто давно что-то знала, вспомнила, да забыла опять. Поход на каток не удался. Сережка был совсем трезвый, Петя, как всегда, приветливо обнял при встрече. У Арины болела голова, и она только помахала ей рукой, болезненно скривившись. Вика и тетушки пытались удержать детей в зоне видимости, что не всегда получалось. Аня втянула младших в игру в догонялки, а потом еще потащила кататься с горки. В итоге на каток она вышла уже порядком уставшая и, не удержавшись, шлепнулась прямо посреди площадки. «Ты в порядке?» — быстро подкатил Петя и помог встать. Кажется, ногу подвернула. «Помоги до бортика доехать», и, охнув от боли, вцепилась в плечо брата. Такой красивый, залитый огнями парк со сверкающей гирляндами елкой и советской музыкой из фильмов, доносящийся со всех сторон, сейчас показался слишком шумным. Аня подняла голову, и ее словно закружили уходящие прямо в небеса корабельные сосны, припорошенные недавним снегопадом. Они росли тут с основания парка в 19 веке, и помнили ее совсем крохой. А она, кажется, начнет год с гипса. Как оказалось, Аня ошибалась. Но без поездки в травмпункт не обошлось. С ней поехал Петя. Посадив их на такси, остальные потянулись домой. Аня, обернувшись, видела их из окна. Евгения успокаивала сильнее всех расстроившегося Лёшку. «Испугалась?» — спросил Петя, похлопав по руке. «Да, давно я так не падала. Помнишь, как в детстве ты слишком сильно раскачалась на качелях и получила в нос?» «Ой, да, я никогда так не боялась, как в тот день. Думала, сломала его». И плакала, потому что никто не возьмет в жены девушку с горбатым носом. «А вы надо мной смеялись». Петя посерьёзнел и вдруг сказал. «Ты как вообще?» «Да не болит почти, но это немного». Не поняла Аня и решила, что он про ногу. «Я не об этом». «Мама сказала, что ты вроде опять стала видеть этих, ну, призраков». Понизив тон, почти шепотом сказал Петя. Видимо, чтоб таксист не услышал. А тому было все равно, о чем они говорят. Зная, крутил баранку и, наверное, мечтал о хорошем заработке за праздники. «С чего это она решила?» — прикинулась дурочкой Аня. «Ты же знаешь, что я никогда не считал это каким-то бредом и не посылал тебя к врачу. Ты можешь рассказать мне, я верю». Это была самая настоящая правда. Когда мама и тетушка в детстве затаскали Аню по разным врачам в попытках понять, что с ней — опухоль мозга или шизофрения, Только Петя спокойно слушал ее рассказы о призраках, мимо которых они проходили каждый день и даже не замечали. Потом бабушка посоветовала ей молчать о них, а остальным говорить, что ничего не видит, и все вернулось на круги своя. Мама успокоилась и принялась лечить дочь от вегетососудистой дистонии, сама же ее и определив вместо доктора. А Петя первым предложил записывать истории, рассказанные призраками. Он не сдавал ее старшим, защищал от насмешек Сережки и делился мороженым. Идеальный старший брат, хоть и двоюродный. «Это из-за того парня началось, да?» — поинтересовался Петя. «Откуда он узнал про Руслана? Неужели тетушки обмолвились?» И только потом до нее дошло, что это он спросил про Дениса. «Нет, я в последнее время занята архивами, да и книгу новую начала. Мне просто некогда горевать о том, что не сложилось». И Аня почти не соврала. «Вот и славно. Помнишь, как бабушка говорила?» «Я не плюс, я равно?» Петя закивал. «И мне все равно. Вот именно». Так она их учила. Не чувствовать, забыть про боль и отпустить ее, как бы ни было горько. Вот только Ульяна забывала о том, что любая боль остается с нами. А когда замерзаешь внутри, она переживается еще острее. Дежурный травматолог пошутил про удачное начало Нового года и по снимку поставил частичный разрыв связок. Не страшно, но несколько дней придется отдыхать лежа. Вот и славно, буду писать книгу, ни на что не отвлекаясь. Садясь в такси с забинтованной ногой, провозгласила Аня. «Может, все-таки к тетушкам?» — без особой надежды предложил Петя, но она покачала головой. «Нет, там и так места не хватает. На академика Королёва, пожалуйста», — обратилась Аня к таксисту и лучезарно улыбнулась брату. «Спасибо, что поехал со мной. Такое облегчение, что не перелом». «Надо думать. Помнишь, как я упал с забора, и мне ставили спицу? И ты всем говорил, что теперь как терминатор?» Оба расхохотались, чем вызвали гневный взгляд водителя. Пришлось успокоиться и притихнуть. «Мы редко общаемся сейчас. Мне это не нравится», — вдруг сказал Петя, когда они уже проехали стадион и почти добрались до ее дома. «Я обещаю, что буду присылать тебе фотографии отека ноги, как только он начнет спадать. Потом соберешь целую галерею». И не выдержав, Аня снова рассмеялась. Видимо, от пережитого стресса нервы сдавали. Дав ей успокоиться, Петя сказал: «Ты все-таки пиши почаще. И не просто все хорошо, а честно». Сглотнув, Аня попыталась улыбнуться, но губы задрожали, поэтому она только кивнула. Отвернувшись к окну, Аня принялась смотреть на проплывающие мимо здания. В окнах горел свет, все сидели по домам, праздновали наступление Нового года и проводили время с семьей. А ей снова закрываться в квартире в одиночестве в компании кошки. Смахнув с ресниц влагу, Аня сжала зубы и постаралась взять себя в руки. Не хватало еще в такси расплакаться. Петя, зная, что сестру в таком состоянии лучше просто не трогать, молчал. Только изредка посматривал, потому что она затылком чувствовала его взгляды. Он помог ей подняться в квартиру и ушел, на прощание крепко обняв. «Еще увидимся», — кивнул Петя и скрылся в лифте. Такси ждало у подъезда. Аня закрыла дверь на оба замка, привычно подергав ручку, повесила куртку в шкаф, поправила ботинки, чтобы стояли ровно, и поковыляла в комнату. Карамелька суетилась рядом, мешаясь под ногами. «Все со мной в порядке», — проговорила Аня, стараясь не наступать ей на хвост. «А ты еще не успела оголодать, я знаю». От таких привычных действий боль где-то в глубине грудной клетки отступила. Больше не хотелось плакать, и чтобы не спровоцировать себя, Аня стала думать, как ей организовать быт на те 10 дней, что ей велели особо не напрягать ногу и не снимать лангетку. Тут пиликнул телефон. Аня тяжело опустилась в кресло и потянулась за сумкой. Руслан просил прислать фото документов из архива, чтобы сопоставить с теми, которые направили ему. Вместо этого Аня сфотографировала свою травмированную ногу и отправила без комментария. «Ого, сходила на каток, называется. И так всю жизнь. Тебе что-нибудь надо? Я уезжаю только после обеда, могу завести». Аня подумала и прислала ему список продуктов и лекарств из аптеки. «Если уж предложил, то чего отказываться?» «И обязательно возьми чеки», — добавила она. «Хорошо. К 11 приеду, нормально?» Аня прислала ему стикер с большим пальцем вверх и откинулась на спинку кресла. Такая усталость накатила, что даже сил умыться не было. Вместо этого она медленно переоделась в пижаму и легла в постель. Карамелька тут же примчалась из кухни, где ужинала любимым кормом, и улеглась под боком, тарахтя как мотор. «Вот же угораздило меня», — пожаловалась Аня кошке. Та продолжала мурлыкать. «Прошлый год начался с перепоя, этот — с травмы. С каждым разом все интереснее и интереснее». И, погружаясь в сон, она продолжала крутить в голове мысль, что же это значит. А та превратилась в серебристую рыбку и, крутясь на месте, вдруг рухнула в гулкую черноту сна. Аня проснулась от солнца, бьющего прямо в лицо из-за незакрытых штор. За окном стояла самая настоящая январская погода. Мороз, солнце и ярко-голубое небо. И даже друг прелестный еще дремлет. Стряхнув остатки сна, Аня села на кровати и тут же вспомнила, что вчера случилось. Нога в спасительной лангетке не болела, но немного поднывала. Надо было выпить обезболивающее, но сначала найти силы дойти до ванной. Карамелька унеслась завтракать, а Аня поплелась умываться. Приноровившись, она приспособила ручку от швабры как трость, и передвигаться стало гораздо легче. Пока варился кофе, написал Руслан. «Я скоро буду. Ты любишь апельсины?» Аня усмехнулась и ответила. «И все цитрусовые, да побольше». «Правильно, витамины сейчас тебе понадобятся». Она не стала ничего отвечать и занялась кофе. Если Руслан скоро приедет, то надо сварить чашечку и для него. Как раз к моменту, когда напиток закипел в турке, раздался звонок в домофон. Проскакав на одной ноге до двери, Аня сразу открыла замки и гостеприимно ее распахнула. Из подъезда потянула запахами готовящейся еды и морозной свежестью из захлопнувшей железной двери. Покрытый инеем, в зимнем черном пальто и меховой шапке, Руслан с кучей пакетов напомнил ей какую-то современную версию Деда Мороза. «Принимай подарки, болеющая!» В дополнение к ее мыслям сказал он, поставив пакеты на пол и разматывая теплый шарф, тоже весь заиндевевший. «Да подумаешь, страшнее травмы бывали!» Отшутилась Аня и попрыгала в кухню. Руслан, подхватив сумки, пошел за ней. «Как получилось?» Разбирая пакеты и отказавшись от ее помощи, спросил он. «Надо больше спортом заниматься, а то так и до проблем со здоровьем посерьезнее недолго». Врач сказал, что сидячий образ жизни виноват. Развела она руками и стала разливать кофе. «С таким запасом витаминов точно скоро поправишься». «Замёрз? Пей пока горячий, хоть согреешься». Аня подвинула на его сторону чашку и сахарницу. «Сколько я тебе должна?» Отпив обжигающий глоток, Руслан махнул рукой. «Какой хороший мальчик», — сказала бы мама. «Ему точно что-то от тебя надо», — парировала бы бабушка. Аня же хотела только, чтобы он никуда не уходил. Сама не ожидавшая от себя таких мыслей, Аня дернулась и пролила кофе на стол. Руслан принес тряпку и даже ничего не спросил, блаженно щурясь от вкусного напитка и лучей солнца, бьющих из окна. «Письмо из архива далеко?» Аня передала ему конверт, который заранее принесла на кухню, и положила на стол. Руслан внимательно прочитал письмо и даже сфотографировал. «Сравню с другими своими бумагами в городе». Отдавая ей обратно конверт, сказал он. «Будет интересно, если это не просто совпадение». К 17 веку имена прозвища стали реже использовать. Да и Белярск тогда был не самым крупным селом. Только отстроили да заселили. «Интересно, чем жил этот пустомест? О чем мечтал?» — начала Аня. Но Руслан засмеялся. «Выжить при очередном набеге Ногайской Орды и прокормить семью — это максимум». «А получится ли у нее встретить дух этого пустоместа, если она приедет на землю, где он жил в те далекие века?» Аня не стала этого произносить вслух и только улыбнулась. Руслан поднялся из-за стола и сказал. «Вкусный кофе у тебя получается. Спасибо. Да на здоровье, я провожу». Пока он наматывал шарф, Аня, облокотившись о стену, спросила. «И часто ты такие добрые дела делаешь?» Бабушка учила поддерживать тех, кто болеет. «Считай, что это садака». «Неужели я окажусь настолько бедной, что нуждаюсь в милостыне?» Взвелась Аня и сама себя осадила. «Прости, что-то я, видимо, перенервничала. Это дар, а не милостыня». И вдруг потянулся к ней явно, чтобы поцеловать. За пару секунд Аня успела разглядеть, что глаза у него не просто светло-голубые, а с зелёной каёмкой вокруг зрачка. А пахнет он морозом, каким-то пряным парфюмом и мятой. И губы у него были теплее, чем руки. Не ответив на поцелуй, Аня отстранила его и сделала шаг назад. «Прости, не подумал». Начал было оправдываться Руслан, но она его перебила. «Всё в порядке. Просто я не готова. Извини». Потоптавшись у входа, Руслан не нашёлся с ответом, потом кивнул и, попрощавшись, скрылся за дверью. Аня закрыла оба замка, уткнулась лбом в прохладную поверхность двери и тяжело вздохнула. А как всё хорошо начиналось. Нога заживала медленно. Аня успела уже снять лангетку, а ходить всё равно было тяжело. Поэтому продукты ей привезли сначала братья, а потом тётушки, навестившие её после отъезда сыновей буквально на следующий же день. Евгения, не успев переступить порог, сморщила нос и, вешая пуховик в шкаф, воскликнула. «Настоящий свинарник! Вот что значит, хозяйка болеет. Сразу по дому видно». Она бодро занялась уборкой, собирая мусор и вытирая пыль везде, куда дотянулись её руки. Ане же стало очень неприятно, будто к ней нагрянули с неожиданной проверкой и выяснили, что она недостойна зваться хозяйкой и быть взрослой. Горечь подкатила к горлу, и Аня, поднявшись с кресла, в котором устроилась, работая над новой историей, сказала: «Выздоровею, уберусь. Мне и так хорошо». Прозвучало, будто она оправдывается, так что Евгения даже не обратила внимания и продолжила убираться по своей методике. Лидия подошла к племяннице и нежно обняла её за плечи. «Пошли, накормлю тебя чем-нибудь вкусненьким. Я столько наготовила, что можешь неделю не подходить к плите». От её ласковой улыбки горечь ушла, и Аня тяжело выдохнула, ощутив давление в груди. «Как когда хочешь расплакаться, но не можешь». Пока Евгения, оседлав любимого конька, собрала и выкинула весь мусор, уничтожила всю пыль и шерсть в пределах досягаемости и отправилась за продуктами, кипя энергией, Лидия хлопотала у плиты. Аня устроилась на любимом стуле с высокой спинкой и пила чай с лимоном. «Как книга продвигается?» — поинтересовалась Лидия, подогревая рагу. Стянутые в хвост тёмно-русые волосы, почти нетронутые сединой, мазнули её по плечу, когда она обернулась посмотреть на племянницу. «Хорошо. Примерно треть готова. Если напишу до конца января ещё треть, то уложусь в сроки». «Они обещали тебе поднять гонорар?» Аня кивнула и добавила. «Договор на той неделе подписали. Теперь у меня будет 13% от каждой продажи». Лидия вскинула брови. «Да, это немного больше, чем раньше, но всё же и в других издательствах платят гораздо меньше», — оправдалась Аня и потянулась к чашке, чтобы спрятать лицо. Щёки заолели так, что могли, наверное, светить не хуже солнца. Она никогда не понимала, как ей могут платить за то, что она пишет. А тётушки считали совсем иначе, что ей катастрофически мало платят. После первых споров на эту тему Аня никогда не называла точные цифры заработка на продаже книг. Меньше знают, крепче спят. И в этом случае тоже. Запиликал телефон. Аня мельком посмотрела на всплывшее на экране уведомление и смахнула в сторону. «Женихи пишут?» — пошутила Лидия, снимая с плиты сотейник и перекладывая на тарелку еду. «Спамеры. Какие у меня могут быть женихи?» Вопросом на вопрос ответила Аня и приняла из рук тётушки тарелку. Рагу пахло восхитительно, почти как мамина еда. Но до её уровня никто, увы, не дотягивал. А уровень Ани игнорировать сообщения никто ей не пытался побить. На этой неделе она ответила всего на 2 из 5 сообщений от Руслана. Не потому что не хотела на самом деле, а потому что не знала, как вести себя после той неловкой истории. Поэтому она только поблагодарила за переживания о её здоровье и сказала, что всё нормально, когда ещё один родственник Руслана ничем не смог помочь с семейной легендой. Лидия не успела закопаться дальше, потому что как раз пришла Евгения. «Ну что, вернемся через пару дней?» — провозгласила она и потянула сестру собираться домой. «Спасибо за еду, но нога уже почти не болит, так что сама справлюсь». «Ты что, нас не любишь?» «Люблю», — опешила Аня, почувствовав, что ступает на знакомую почву у семейных манипуляций. Она уже знала, что следующее скажет тетушка. «Значит, не спорь. Закрой потом дверь, можешь не провожать». «Бинго!» Хлопнула дверь, сполз на пол пакет с овощами, оставленные у двери в кухню, и Аня со стоном сжала пальцами виски. Она знала, на что идет, возвращаясь домой. Так что нечего теперь жаловаться. Карамелька, вылезая из-под дивана, недовольно мяукнула. «Да, они уже ушли», — ответила Аня и потянулась за чашкой с чаем. Аппетит все равно пропал, хотя рагу Лидию удалось, как и всегда. Через 2 недели нога окончательно прошла, но Аня не расставалась с эластичным бинтом и мазями, особенно к вечеру. Январь летел к концу, книга дошла до половины, и черновик ей, на удивление, нравился. Герои вели себя куда лучше, чем их исторические прототипы, а писать, опираясь на настоящий опыт и реальные места, оказалось проще, чем создавать пейзажи и события просто из головы. Аня писала о большой семье, в которой не умели любить из-за осколка льда, попавшего в сердце самой младшей дочери. Она заморозила остальных родственников, передала холод своей дочери, а та понесла его дальше и дальше каждому, кто с ней соприкасался. И к 20 веку лед стал таким толстым и непробиваемым, что семья сократилась до пары человек, а потом осталась только дочь, похоронившая одного за другим родителей, и старшее поколение. Аня писала о ледяной деве, знавшей о льде в своем сердце, но не умевшей от него избавиться. И только долгие-предолгие поиски привели ее к дому ведьмы, что и подсказало, как растопить лед. На этом моменте Аня зависла. По первому сюжету, ледяная дева должна была влюбить в себя главного героя и, вырвав живое сердце из его груди, растопить горячей кровью собственное. Только дописав до этого момента, Аня поняла, что не того требует история. Сказка должна закончиться хорошо, и вовсе незачем переносить собственную боль на героев. Поэтому Аня отложила текст на несколько дней и на радостях, что нога почти перестала болеть, направилась к тетушкам в гости. Стоял тот самый день в конце января, когда небо покрыто легкими облаками, и в просветах между ними сияет нежно-голубое небо. Совсем весеннее, как и сам воздух. За этим днем придет еще множество ледяных ветров, суровых метелей, морозов и скверных настроений, прежде чем небо действительно откроется, а в воздухе будет пахнуть настоящей весной, а не оттепелью. А пока остается любоваться предвестниками перемен и наслаждаться недолгим теплом. Под ногами, конечно, хлюпала каша, но грязью и песком, от которых не было спасения в городе, в Джакитау и не пахло. На ветках тополей чирикали синицы и воробьи, толстые вороны перебегали дорогу прямо под ногами, а в небе кружили отпущенные хозяевами на прогулку домашние голуби. Аню всегда удивляла, как они не улетают, словно привязанные к дому, но такие свободные на самом деле. А потом она сама вернулась в Джукитау, и все вопросы отпали напрочь. На перекрестке Аня пропустила пару машин и перебежала дорогу. В доме на углу окончательно закрыли ставнями все окна. Тетушки упомянули, что хозяйка умерла на прошлой неделе, и дети оставили дом, заперев на замки. Сколько по старо-татарской улице появлялось таких домов, не сосчитать. А без любящих хозяев они дряхлели и осыпались краской. Ане нравилась эта старая улица, застроенная одноэтажными частными домиками и редкими двухэтажными доходными домами и учреждениями. На нее пришлось сразу 3 мечети. Новая голубая, кирпичная ровесница дедушки и старинная зеленая деревянная, вроде бы построенная без гвоздей. Она нравилась Ане больше других. Вокруг здания росли высокие сосны, а золотой полумесяц на минарете сверкал даже в самую пасмурную погоду. А в другом переулке, выходившем на эту улицу, в котором когда-то жил дедушка, стояла настоящая мельница, построенная в XIX веке. В детстве Аня боялась этого здания, обшарпанного, с осыпающейся штукатуркой, а на самом верху — с небольшим серым деревянным домиком. Это было хранилище зерна, но Аня всегда думала, что там живет злая ведьма. И хотя эта улица вела прямиком к ее школе, по ней она никогда не ходила в одиночку. Мимо дома прабабушки и прадеда, проданного еще во времена Аниного детства, дорога вела к красивой кирпичной стене старинной кладки. Раньше здесь стояли склады той самой мельницы, но их снесли в 90-е. Осталась только стена, обвитая летом девичьим виноградом. А зимой были видны потрёпанные временем и непогодой кирпичи с клеймами местного завода, увы, уже закрывшегося, ведь его тоже не пощадили 90-е. Перейдя через дорогу, Аня вышла на последний квартал старой татарской улицы перед их переулком. Сосед, как и всегда, чистил снег. При виде Ани он заулыбался и поздоровался по-татарски. Это был их маленький ритуал. «Исинмесез», — ответила Аня с улыбкой и завернула в переулок. Идти было не совсем легко, но она решила немного прогуляться, чтобы размять мышцы и связки. И не пожалела, что не поленилась. Погода стояла хоть и сырая, но почти безветренная, поэтому в осенней куртке было совсем не холодно. У палисадника сегодня ее никто не ждал. Интересно, бабушка обиделась на что-то или встретит ее дома вместе с тетушками? Достав ключи, которые она чудом не забыла взять с собой, Аня окинула дом взглядом и вздохнула. Надо бы летом перекрасить забор, а в одном месте подлатать обшивку. Да и во дворе не мешало бы покрасить пристройку. В сенях пахло жареной картошкой и выпечкой. Тетушки снова разошлись, подумала Аня и улыбнулась, распахивая дверь. «А мы сождались!» — воскликнула Лидия. За столом с ними сидела дальняя родственница, жена их двоюродного брата, тетя Нина. С ней они дружили с молодости. Дородная, настоящая крестьянская женщина. Она предпочитала оляпистые кофты и мешковатые джинсы. Донашивала за дочерью-модницей. По моде 80-х она делала химию и обесцвечивала и без того измученные волосы. Сейчас ее маленькие глазки округлились при виде Ани, и тетя Нина воскликнула. «Девчонки, конечно, сказали, что ты болеешь, но я не думала, что все так плохо». Что-что, а вот чувство так-то ей было незнакомо. «Здравствуйте, тетя Нин, как у вас дела?» Тетя Бегемотя, как они звали ее с братьями в детстве, только махнула рукой. Евгения сидела напротив нее, между ними красовалась распитая наполовину бутылка дорогого вина. Наверное, кто-то опять принес Лидии в благодарность за дополнительные уроки. Они организовали место, налили вина на пробу и поставили перед ней тарелку с запеченным в духовке картофелем с красной рыбой. Три пары глаз уставились на нее. «Ну, как ты?» — первая спросила Лидия, дав прожевать порцию картофеля. «И на том спасибо». «Нога уже почти не болит, даже прогулялась сейчас». «Да мы не об этом», — не утерпела Евгения. «Ты в курсе, что Денис приехал к семье в гости?» «Нина их видела, соседи же». На беду его бабушка и дедушка жили в Джукитау. Так, собственно, они и познакомились. Он часто приезжал к старикам в гости, особенно летом. Но до того года они ни разу не пересекались, компании не совпадали. А на летнем концерте в городском парке, куда вытащили Аню братья с семьями, они столкнулись у киоска с мороженым. Денис уступил ей последнюю порцию любимого Лёшкиного шоколадного мороженого в обмен на ее номер. Так все и началось. Окончилось ужином в дурацком ресторане и скорой помощью. Вспоминать не хотелось, но детали того вечера сами всплыли в памяти, оставшие уже не такими заметными рубцы на запястьях даже заныли. Если бы не Гиене, не сидеть бы ей тут. «Ань, ты с нами?» — позвала Лидия, обеспокоенно вглядываясь ей в лицо. «Картошкой обожглась, так торопилась ее попробовать». Не моргнув глазом, соврала она и взяла еще порцию. «Мы не хотели тебе говорить, пока ты болела», — добавила Евгения. «Но теперь уже, думаю, можно». «Если вы думаете, что я захочу с ним увидеться, то ошибаетесь», — не глядя на них, сказала Аня. «Расстались и расстались. Чего тут пытаться что-то сохранить?» «Год ведь уже прошел, всплеснула руками Лидия. «Может, легче станет, если поговоришь?» Аня замотала головой, ощущая подступающую дурноту. Картошка стала на вкус словно земля. Как-то в детстве наспоро она проглотила целую горсть. Но Аня доела все, что было в тарелке, и, улыбнувшись, сказала. «Я в сад прогуляюсь, посмотрю, не надо ли что прикопать из деревьев. Еще погибнут, когда заморозки вернутся. А бабушка наказывала беречь сад именно мне». Тетушки окинули ее растерянными взглядами, видимо, понимая, что, вероятно, стоило по-другому преподнести эту новость. Но Евгения кивнула, и Аня пулей выскочила из дома, на ходу заматываясь в шарф и накидывая капюшон. Руки трясло так, будто у нее давление упало ниже 80. По протоптанной тропинке она вышла в сад и тяжело вздохнула, ощущая, как легкие скручивает спазм. В грудь словно нож воткнули и теперь проворачивали. Аня даже провела ладонью по куртке, ожидая увидеть следы крови, но их не было. В саду царила тишина. Старая яблоня мирно спала, укрытая шапкой снега в глубине сада. Другие плодовые деревья и кусты по струнке вытянулись вдоль тропинки. Соседский дом слепо глядел на нее пустыми окнами, закрытыми жалюзи. Только кошки оставляли следы на белом снегу, укрывавшем грядки и клумбы. Небо со стороны, где через реку далеко-далеко раскинулся город, потемнело. Видимо, стремительно шла снеговая туча. К вечеру обещали метель. Но здесь, в Джукитау, небо еще пронзительно голубело в просветах. Аня всхлипнула и оперлась о высокий кряжистый терновник у колодца. Коленки затряслись так, что она испугалась упасть прямо сейчас же в снег. Забытые перчатки оттягивали карман, а пальцы и ладонь царапала шершавая кора, в которую она вцепилась мертвой хваткой, пытаясь вдохнуть свежий воздух. «Всё пройдёт», — раздался тихий бабушкин голос, и невесомая ладонь погладила по спине. Аня обернулась и порадовалась, что отсюда ее не видно из дома. Сквозь бабушку иногда просвечивал дом и вишневые деревья у ее окон. Но улыбка ничем не отличалась от той, что так украшала ее при жизни. «Что случилось?» «Денис приехал. Не хочу с ним столкнуться. Я же для того и уехала из города, чтобы все осталось позади!» Сдержать рвущийся крик отчаяния не удалось, но Аня все равно понадеялась каким-то задним умом, что дома ее не слышно. Наверняка все заняты разговорами и воспоминаниями о том, как измученная Аня в прошлом ноябре стояла на их пороге с чемоданами и замотанными в бинты руками под легкой осенней курткой. Холода она тогда совсем не чувствовала, как и ничего вообще. Если бы бабушка могла, то обняла бы ее по-настоящему. Но сейчас это ощущалось только как легкое касание. «Я не допущу, чтобы он еще раз тебя обидел», — пообещала бабушка. Хватило и того раза. Аня все-таки расплакалась, судорожно хватая ртом воздух и подвывая в голос. Дыхание обрывалось, ей казалось, что она сейчас умрет от терзающей грудь боли, а шрамы заболели так, будто опять открылись. «Анечка, солнышко мое, дыши!» — увещевала бабушка, гладя ее по спине. Будто она могла. Но когда истерика схлынула, превратившись в сухие рыдания, Аня сумела спросить. «Тебе было так же больно? Ты поэтому возненавидела всех их?» Ульяна с ужасом смотрела на внучку. «Оказывается, даже призрака можно напугать». «Тебя это не касается», — резко выпалила она, совсем живая и гневная в этот момент, какой была столько, сколько Аня себя помнила. Еще чуть-чуть и полыхнет, закричит, начнет кидать вещи и рвать на груди платье. Но это... отчего-то только придала Ане смелости. Утерев слезы, она спросила еще: «Ты его любила? Тахира?» Бабушка молчала. В прозрачных глазах читалась боль. «Значит, мама просила не гневить тебя, да? Так я и не гневлю!» — воскликнула Аня. «Я больше с ним не разговариваю. Я не дала даже прикоснуться к себе. Ты этого хотела? Чтобы я осталась одна, но зато никаких татар в нашей семье?» «Нет». В тон ей крикнула бабушка. «Но я не допущу, чтобы ты повторяла мои ошибки». «Да ты что, не видишь, сколько я их уже наделала?» Бабушка встряхнула головой и, угрожающе наставив на нее палец, сказала. «Ты не представляешь, во что ты сейчас лезешь. Оставь прошлое в покое, пока не поздно». «Иначе что, спалишь мой архив? А может быть, убьешь меня?» Бабушка отшатнулась от нее в ужасе, распахнув глаза. Ветер почти совсем ее развеял, усилившись. Аня и не заметила, как туча с города почти добралась и до них. «Я никогда не причиню тебе вреда», — с обидой в голосе сказала бабушка, протягивая к ней руку. «Но ты сейчас сделала мне очень больно». Так и не прикоснувшись к ней, она растаяла в воздухе. Аня тяжело вздохнула и, стряхнув пинком с терновника снег, понеслась в дом. Надвигалась метель, а она не хотела застрять у тетушек на ночь. «Я вызову такси», — распахивая дверь с порога, сказала Аня. «Ты куда-то торопишься?» — удивленно спросила Лидия. «Нет, но там метель начинается». «Оставайся у нас, места всегда хватит, знаешь же», — сказала Евгения. Тётя Нина только пристально таращилась на нее своими поросячьими глазками. Наконец она разродилась наблюдением. «Ты просто сама не своя. Это мы тебя сбили с толку, да? Я же предупреждала, не надо ей так сразу говорить». Да, сложно было не заметить покрасневшие глаза и распухший нос. Мельком увидев себя в зеркале у двери, подумала Аня. «Лучше так, чем столкнуться с ним в магазине». Она заказала машину и приняла из рук Лидии чашку с горячим чаем. Аппетит пропал, так что от торта, принесенного тетей Ниной, Аня отказалась. Слушая их болтовню и иногда ловя на себе обеспокоенные взгляды, она наслаждалась вкусом чая и ощущала, как напряжение покидает ее тело, оставляя ужасную усталость и чувство, что сейчас все мясо с костей слезет, и она рассыплется на части прямо на пол. Если бы не разгулявшаяся за окном непогода, Аня могла бы сидеть так вечно, слушая их разговоры. Точно так же в детстве она любила все семейные посиделки и особенно те дни, когда бабушка по осени квасила капусту. Они доставали из-под пола корыто и тяпку для капусты, вместе мыли огромные кочаны, выраставшие на огороде, и в мягких осенних сумерках вместе с бабушкой рубили капусту. У Ани была своя маленькая тяпка, ее сделал дедушка. А когда она уставала, то садилась на стульчик у корыта и слушала, как бабушка поет за работой. Песни из старых фильмов, романсы и народные песни. Голос у нее был глубокий, хотя и не очень красивый. Кажется, только в такие моменты она и была по-настоящему счастлива. Так казалось Ане. Вот и сейчас она словно перенеслась в те далекие дни детства и не сразу поняла, что чай закончился, а ей пришло сообщение, что такси ожидает. Конечно, не удалось избежать пары контейнеров еды с собой и половины торта, который тетушки все равно не доели бы. В их семье только Аня и младшие любили сладкое, но с зубами мучились почему-то все остальные. В машине было тихо и пахло освежителем для салона. Аня пристегнулась и уставилась в окно. Дом и переулок скрылись за поворотом, а метель занесла все следы от ее дневной прогулки по Старо-Татарской улице. Вот так и в жизни. Череду образов в памяти уносит временем и надежно укрывает забытьем. Будто и не было тех дней, когда она жила в этом доме и ходила по этим улицам в школу и на рынок. Ни следа. Выходя из такси, Аня поскользнулась и чуть не упала. С трудом восстановив равновесие, она поправила пакеты и пошла к подъезду. Какой-то нехороший человек перегородил к нему дорогу, так что таксисту пришлось остановиться чуть дальше от названного места. Аня про себя ругалась, пытаясь хоть что-то разглядеть в снежной пелене. Машина оказалась знакомой черной Маздой, а стоило поравняться с ней, как дверь открылась, и вышел Руслан. Аня с облегчением выдохнула, потому что в голову закрался страх, что ее будет ждать Денис. Торт бы точно не уцелел. «А я тебе звонил», — не выпуская из рук телефон, сказал вместо приветствия Руслан. Снег мгновенно облепил его пальто, ресницы и непокрытые волосы, так что он часто моргал и все пытался стряхнуть с себя белые хлопья. «Руки заняты», — продемонстрировав сумки, ответила Аня. Он тут же сунул телефон в карман и подхватил из ее рук пакеты. «Пошли хоть чаем напою. Что случилось?» «Да так, нашел кое-что», — сказал Руслан, и она на мгновение забыла и про их последнюю встречу, и про все дневные новости.